Его маленькие свиные, но очень умные глазки ничего не выражали. На самом деле он ужасно обиделся на Барского из-за неваляшку, из-за банальности, но виду не подавал. Еремей Неваляшкин внешне был неприятный мужчина и знал об этом. В Неваляшкине жили не одна, а 100, 200, 300 мужских воль. Рыхлый, нескладный, косноязычный Неваляшкин был необыкновенно сконцентрированным на главной жизненной задаче человеком. Это был Наполеон по природе. Неваляшкин был гораздо умнее Барского, своего однокурсника по МГУ. Только Барский об этом не знал. Как не догадываются о превосходстве чужого ума именно не самые умные, но бесконечно влюбленные в себя люди. Впрочем, Неваляшкин тоже обожал себя безгранично. Но не себя нынешнего. Он называл это «я ближний», а себя будущего «я дальнего». Этот «я дальний» был его главной жизненной целью, ради которой Неваляшкин перешагнул бы через сотни, тысячи, миллионы людей. Уже в раннем детстве он обнаружил у себя неприятное свойство постоянно всех обижаться и ничего никому не прощать. Будучи поначалу мальчиком добрым, воспитанным на романтических папиных фильмах о русских революционерах и дедушкиных рассказах о Дзержинском, Еремей сперва ужасно переживал из-за этой своей черты и пытался от нее избавиться, но тщетно. Стоило маме дать ему по попе или папе назвать его негодным мальчишкой, запрокинутую на папин стол чернильницу, как он ж ненавидел обоих. Именно ненавидел. Так сильно было чувство обиды. Потом оно, конечно, стихало, но память о всех, без исключения обидах, оставалась в нем навсегда. Разбуди Неваляшкина ночью. Попроси сказать, за что и на кого он был обижен вечером 13 февраля 1900 года. И он ответил бы, не задумываясь. Все обиды он делил на маленькие, большие и страшные. Первая страшная обида была ему нанесена, когда его впервые выпустили во двор без няни. Он вышел на крыльцо своего ведомственного дома в новых черных шортиках, надетых поверх белых колготочек, в белые рубашечки и черный же, специально для этого самостоятельного выхода, купленный в ГУМе матросской без козырки с лентами, на которой было написано «Отважный». Игравшие в песочнице мальчики ласково позвали его к себе. А когда он подошел, предложили откусить от песчаного куличика, делая при этом вид, что и сами откусывают, и что это необыкновенно вкусно. Еремей откусил. А потом долго под общий смех выплевывал песок и горько плакал. Почему та обида была уж такой страшной, он и сам бы не смог объяснить, но это было именно так. С Полисадовым его познакомил Барский, которого Еремей ненавидел за 1100. Одну маленькую, 54 большие и 3 страшные обиды, нанесенные в студенчестве и позже. Полисадов стал человеком, на которого поставил Еремей, используя свой ум и родственные связи, и не просчитался. «Я собрал вас, господа, чтобы сообщить вам, что такой страны, как СССР, больше не существует», — торжественно завершил свою фразу Полисадов. 8 человек, собравшихся в новом кабинете генерала Димы, на Старой площади замерли, напряженно думая. Первым, как всегда, не выдержал Неваляшкин. Он подскочил к Полисадову, наслаждавшемуся эффектом от своего сообщения, и заговорил, горячо выплевывая слова, производя свистящий носовой звук, напоминающий хлюпанье мокрой травы под сапогами. «Вы, наверное, знаете об этом. Не может быть дезинформация, а? Ельцин вам сообщил. Все подписали договор. И Казахстан подписал, и Украина, а Гейдар Алиев. Не волнуйтесь, Еремей. 2 часа назад из Беловежской пущи мне позвонил Ельцин и поздравил с окончательной, сокрушительной победой русской демократии». «Все-таки это как-то не того, господа», — пробормотал кто-то из присутствующих с едва заметным нижегородским акцентом. «По правде говоря, я совсем на это не рассчитывал. Конечно, Россия экономически выиграет, но надо думать и о мировом балансе сил. Развал СССР подорвет наш военно-промышленный комплекс, Америка...» «К черту военно-промышленный комплекс!» — — завизжал Неваляшкин. — Нужны мы с США как пятые! Хлюп-хлюп!